чтоб под рукой были, когда опять понадобится. А потом вернусь и успокаиваю ее, как могу. Да и себя тоже. А если вы думаете, что мне утешение не требовалось, так попробуйте проснуться среди ночи совсем одни в большущем старом доме, точно в склепе. А снаружи ветер воет, а сумасшедшая старуха вопит внутри. Сердце у меня стучало, как паровозные колеса. Мне и вздохнуть-то трудно было. Но не могла же я ей показать, что со мной делается. Не то бы она ко мне доверие потеряла. А тогда что бы мы делали? После припадков этих я и волосы расчесывала. Очень это быстро ее успокаивало. Сначала-то стонет, плачет, а иной раз протянет руки, обнимет меня, лицом к моему животу прижмется. Не забуду, какими горячими у нее щеки и лоб всегда бывали, как она мусорными кроликами забредит. А бывало, насквозь мою рубашку слезами промочит. Бедная старуха. Да что мы все тут понимаем, каково это быть старой и от нечисти отбиваться, не зная, какой и почему. Иной раз и полчаса щеткой по ее голове ягозишь, и все без толку. Смотрит мимо меня в угол, да вдруг как всхлипнет, а то машет рукой в темноту под кроватью, а потом отдергивает, будто кто-то там ее укусить норовит. Раза два даже мне казалось, будто там что-то шмыгает, и губу закусывала, чтобы не закричать. Видела-то я, конечно, тень от ее руки. И знаю это, да только понимаете, до чего я с ней доходила, а? Даже я, хотя обычно, меня не запугать и не переорать. В те разы, когда ничего другого не оставалось, я залезала к ней под одеяло. Она руку под меня просунет, обнимет, а голову положит на то, что от моих грудей осталось. А я ее тоже обниму и держу, пока она не заснет. А тогда тихонько выберусь из кровати, медленно-медленно, чтобы ее не разбудить, и назад к себе в комнату. А бывали случаи, когда я и не уходила. Редко, но бывали. Когда она меня посреди ночи разбудит своими завываниями, я и засну с ней. Вот в такую-то ночь мне и приснилось про мусорных кроликов. Только во сне я была не я. Я была она и лежала в этой больничной кровати, такая жирная, что без чужой помощи и повернуться не могла. А между ног у меня все горит от воспаления, которое...